У меня нет одежды для пустыни, а мы рано или поздно сойдем на берег. Я быстро. Действительно, чем ближе мы подбирались к экватору, тем было жарче. И пусть в джунглях Амазонки я щеголяла в шортах, но сознание подсказывало, что в Сахаре такой фокус не пройдет, и я на второй же день покроюсь пузырями от солнечных ожогов. К счастью, у местного населения были способы, чтобы скрыться от палящего солнца и не спечься от жары. Длинное, но удивительно легкое черное платье, расшитое золотыми нитями, прекрасно спасет меня от ожогов, а тончайшая прозрачная паранджа в придачу скроет от любопытных глаз. Идеально. Я действительно постаралась как можно быстрее выбирать себе наряд, а мальчики терпеливо ждали меня неподалеку, рассматривая верблюдов и ближайшие лавки. А когда я наконец подбежала к ним с покупками, оба облегченно выдохнули и не спеша направились к пирсу. «Сразу видно лажа», — хмыкнул Антоха, зацепившись взглядом за лавку с соломенными куклами, сделанными кое-как на скорую руку. И я прыснула в ответ, догадавшись, что он имел в виду. А кстати, знатно мы разрушили этот чертов рынок. Но с другой стороны, там же черные маги ошивались, а они явно не сироток всем этим баловать будут. И сделали ли мы плохое дело, разрушив магазины с плохими вещами? Я повернулась и задумчиво посмотрела на рядом шедшего философа, а после хмыкнула. Лично я и вовсе считаю, что мир очистился, когда мы разбили полок Одиссевы. Так что не переживайте, коллега. С абсолютно серьезными лицами мы пожали друг другу руки, и Том выразительно закатил глаза, а мы рассмеялись в голос. Только Слизерину об этом лучше не говорить, а то вдруг мы разбили что-то, что он хотел купить, задумчиво протянул Антоха, на что я хмыкнула, а Том тихо вставил. Все, что хотел купить Слизерин, находится у меня в сумке, и, пожалуй, остальное ему знать не обязательно, а нам пора бы достать кое-что для переговоров с местным населением. Я, кстати, не сразу поняла, о чем шла речь, но едва Том достал тот самый сапфир, которым пользовался в джунглях Амазонки, как все встало на свои места, особенно вспомнив, что вокруг Акадиссивы была завеса духов, которые позволяли понимать совершенно любой язык мира и продавцам, и покупателям, а на обычном рынке такой роскоши не было. И слава богу, едва камень загорелся, как мне сразу стали понятны резкие выкрики продавцов, желавших повыгоднее избавиться от товара. До меня даже дошло, что мне пыталась сказать продавщица, у которой я, абсолютно без знания языка, умудрилась купить одежду, спасибо, щедрая госпожа. И похоже, меня таки обманули наполовину стоимости платья. Но денег у меня было с запасом, поэтому я отмахнулась от неприятных мыслей и вместе с мальчиками принялась глазеть по сторонам. Покупайте, покупайте, ковры, отличные ковры. Посуда, посуда, крепкая, прочная, не пожалеете. Верблюды, верблюды, два берете, третий в подарок, подходите, покупайте. Да, это точно не Акадиссева, с облегчением выдохнула я, и окружающий шум после всего пережитого накануне больше успокаивал, нежели раздражал. Эй, чужеземцы, не хотите заглянуть в будущее? Мы трое разом обернулись, а среди лавок с одеждой, побрякушками и посудой затаился небольшой покосившийся полуоткрытый сарайчик, в котором сидела пожилая смуглая женщина, с ног до головы увешанная различными цепочками, амулетами и даже мелкими костями. В лавчонке вокруг тоже было навешано всякой дребедени, и вся эта бутафория действительно выглядела нелепо по сравнению с тем, что было в настоящих магазинах с черной магией. Но женщина из кожи вон лезла, чтобы убедить нас в том, что она действительно обладала ясновидением, и, улыбаясь в 32 зуба, прокричала: «Да-да, вы идите сюда, я многое могу увидеть». Пару молим, и вы узнаете, что вас ждет. Подозреваю, что эта бедная женщина даже не подозревала, что перед ней стоял бывший темный лорд, подчинивший себе всю Англию, королева проклятых, которая вернула эту самую Англию, и величайший в мире ищейка, который сам мог предсказать будущее кому угодно. И мы, не сговариваясь, переглянулись, а затем Том с усмешкой взял меня под руку и потянул в сторону лодок, уже начинавших проглядываться сквозь невысокие здания, а Антоха вдруг порылся и кинул на стол пару медных монет. «А давай, только нагадаешь чего не того, на твоем же шарфе вздерну, экий ты горячий», — цокнула языком ведьма, после бегло осмотрела монетки и достала из-под стола небольшую серебряную чашу литров на 5 воды, и набрала этой самой воды из бочки неподалеку. «Иди-ка сюда, вот, медленно проведи пальцем по ободку чаши, а духи мне все про тебя выложат». Мы с Томом замерли в стороне, а Антоха выполнил инструкции, и ведьма, внимательно вглядываясь в воду, театрально протянула. «Вижу, вижу, красавица тебя дома ждет. Ничего себе попадание!» Удивилась я, а счастливчик так и расцвел на глазах. «Дальше, дальше давай, дочки у тебя будут», — авторитетно заявила ясновидящая, когда Антонин закончил круг по чаше. «Две белокурые девчонки, в маму, вы слышали, две девки!» — на всю улицу заорал Антонин, и мы с Томом одновременно улыбнулись его счастью, а тот вдруг замер на месте и протянул: «Батюшки, да их же обеих замуж еще выдавать!» Не выдержав, я еще громче засмеялась и подошла поближе, и Антоха насупленно кинул: «Кать, что смешного, у тебя хотя бы одна девка, меньше мороки. Знаешь, я не сильно расстроюсь, если Тесса вдруг решит не выходить замуж», — с улыбкой протянула я, а Том, подойдя ко мне со спины, вставил: «И я, кстати, тоже. Ну что, дорогие мои, кто-нибудь еще?» Ведьма приветливо заулыбалась нам с Томом, но тот крайне скептически смотрел на простенькую чашу с водой, по которой можно было что-то узнать. А вот во мне вдруг вспыхнуло любопытство. «Я хочу». Я гордо шагнула к прилавку с горстью монет, и пока ведьма с полной любезности улыбкой набирала воду, подумала: вдруг она скажет что-то про Дерка, какое счастье было бы его найти да поскорее. «Так, милая, сейчас медленно проведи пальчиком, а мы поглядим, что тебя поджидает». Нисколько не боясь, я осторожно коснулась серебряного ободка и принялась обводить чашу, да только вот что-то было не так. Вода, только что набранная из ледяной бочки, вдруг начала кипеть. На половине пути пошел пар, чего не было у Антонина, а сам металл начал быстро греться. И не успела я отдернуть руку, как вся вода мигом испарилась, а вверх взлетел небольшой столб пара. Трудно было сказать, кто же был в большем потрясении, я или ясновидящая. Мы так и замерли, смотря друг на друга с распахнутыми глазами, но я первой пришла в себя и пробормотала: «Простите», — попыталась скрыться прочь, но меня быстрее крепко схватили за руку. «Берегись, предатель рядом с тобой», — заговорила полным тревоги голосом ведьма, что у меня мурашки пошли по коже. «Да, тот, кому ты доверяешь, от кого не ждешь ножа в спину, этот самый нож и воткнет. Береги себя, милая». «Хорошо, спасибо». С трудом найдя в себе силы, чтобы уйти, я поплелась за Томом и Антохой, которые прекрасно слышали последние предсказания, только о ком же шла речь. «Мда, лучше бы она нагадала мне еще двоих детей», — наконец сокрушенно выдохнула я, когда мы почти подошли к пирсу с лодками, и Том, вдруг повернувшись ко мне, заявил: «Кейт, если ты думаешь, что я тот самый предатель, то ты очень сильно ошибаешься». Она не называла имен, глядя прямо в багрово-угольные глаза, на удивление спокойно возразила я, но Том не собирался сдаваться. «Я прекрасно знаю, о ком ты подумала в первую очередь, и повторяю тебе, это...» «Она не называла имен», — уже жестче повторила я, неотрывно глядя в глаза своему противнику. Том, уже ничего не говоря, так и кипел от злости, и я, усмехнувшись, надменно добавила: «Да, ты прав, что в моем списке предателей твое имя стоит на первом месте». Том уже почти открыл рот, чтобы перебить меня, как я его опередила: «Но твое имя там не единственное, поверь мне. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но я рад услышать это», — ядовито отозвался он на мои последние слова, и я также ядовито улыбнулась и оглядела причал с лодками всех цветов и размеров. «Постойте здесь, я пока договорюсь об аренде или продаже». «Да, Кать», — протянул Антоха, почесав затылок, пока я потерянным взглядом смотрела на мутную воду Нила, пытаясь безрезультатно стереть из памяти мгновенно выкипевшую воду и слова о предателе рядом. И относилось ли одно к другому, или это было два разных предсказания? «А если не Том, на кого ты подумала бы?» «Уж точно не на тебя», — хмыкнула я, но, заметив испуганный взгляд Антохи, которого в этот момент можно было прочитать как открытую книгу, вздохнула и мягче добавила: «Антох, ты точно вне подозрений, твоя бабуля дала тебе отличные рекомендации, и никакая африканская гадалка их не испортит». Он тотчас воодушевился от моих слов, а я, чуть улыбнувшись, вновь вздохнула. «Морган тоже нет, он души не чает во мне и в детях. Нет, исключено. А Слизерин?» В бравом голосе Антохи чувствовалось благоговение, даже благоговейный ужас от одной только фамилии, но я лишь неопределенно пожала плечами. «Он может, но мы вроде как нашли общий язык, да и вредить ожившему его некроманту — крайне плохая идея, как ни крути. Мы связаны, а он далеко не идиот, как ты успел заметить». «Тогда кто еще в этом самом списке?» «Кэс, нет, точно нет, еще глубже задумалась я, вспоминая всех своих близких. Дамблдор, не знаю, он неоднозначный человек, но мне кажется, хотя не знаю, трудно сказать. Слизерин за ним следит и точно не даст меня в обиду. Я смотрю, список действительно большой, раздался за моей спиной насмешливый голос, и я дернулась и тут же обернулась. «Наш корабль вон там», — добавил Том, махнув рукой на неприметную бело-серую моторную лодочку, в которой было место как раз на троих с вещами. «Так кто еще, учитывая, сколько людей погибло из-за меня 4 года назад, да еще и учитывая, что не все из выживших рады твоей амнистии, минимум пол Лондона хотела бы воткнуть нож мне в спину», — выразительно закончила я, первой шагнув по скрипучим доскам пирса в сторону лодки. «Да, но речь идет о близком человеке», — насмешливо напомнил Том, быстрым шагом нагнав меня, и я повернулась к нему, не совсем понимая намека, а ядовитая улыбка стала еще шире. «Может, речь шла как раз о Дерке?» Догадавшись, куда клонил этот змей, я отмахнулась и с каменным лицом зашагала еще быстрее. «Нет, это тоже исключено. Дерку я доверяю не меньше, чем Антохе. А вот твое имя до сих пор не вычеркнуто. Да, но в предсказании было сказано, что предаст тот, от кого ты этого не ждешь, а от меня ты ждешь предательства чуть ли не постоянно». Быстро скидав вещи в лодку, я специально села с противоположного от мотора краю и помахала Антохе, чтобы он уселся рядом, не давая таким образом тому и дальше отравлять мой разум подозрениями. «Мы еще даже не нашли Дерка, о чем хоть он?» Что ж, с учетом рассадки пассажиров тому не оставалось ничего другого, как сесть за руль и вести лодку по Нилу. И мы, чуть качнувшись, наконец отчалили на поиски приключений. Поначалу глаз радовали всевозможные оттенки зеленого по берегам, но совсем скоро они начали пропадать, сменяясь неизменным рыжим песком пустыни. Видимо, вся растительность была сосредоточена в дельте, как в наиболее широком отделе могучей реки, но чем дальше мы заходили вверх, тем этой растительности, как и городов, становилось меньше, а солнце палило все жарче и жарче. Впрочем, на удивление, было не скучно. Антоха достал свою походную колоду карт, и мы почти сразу же начали рубиться в любимого дурака на интерес, дабы скоротать время. И с этой же целью Антоха начал рубить байки о прошлых похождениях, одну смешнее другой, что даже чары невидимости не помогли бы нам скрыться, нас все равно было слышно. «Кейта, тебе не интересно, на какую тварь мы охотимся в этот раз?» — ядовито вставил Том, когда возникла небольшая пауза в нашей болтовне. «К тому времени мы уже успели преодолеть не один десяток километров и даже пообедать, и кое-кто наконец соизволил напомнить о себе». «А ты знаешь?» — беспечно поинтересовалась я, наслаждаясь пока еще редкими барханами вдалеке и козырями в руках. Но тому было достаточно и этой мимолетно брошенной фразы, и он повернулся к нам и лекторским тоном заявил: «Судя по скудным заметкам твоего мужа и рассказам местных, скорее всего, Дерек взял курс на африканскую саламандру, вряд ли он будет охотиться за мантикорой или сфинксами, от них особой пользы нет». Мы с Антохой одновременно оторвались от карты, повернули головы, и Том, радуясь произведенному эффекту, надменно добавил: «Они похожи на амазонских саламандр, но меньше в 2 раза и окрашены менее ярко. Это те, что с человеческий рост и выдыхают столб пламени, когда злятся». Выразительно скорчилась я, и Том медленно кивнул. «Боже, какое счастье, что мы не столкнулись с ними в джунглях Амазонки. Странно, что мы не столкнулись с ними в джунглях Амазонки», — переиначил он, чуть поправив направление движения лодки. «Потому что не такие они и редкие твари». «Подожди, подожди». Я скинула Антохе последние 2 карты, и он крайне удачно их покрыл, что означало ничью и начало новой игры. Мы пожали друг другу руки, и Антоха принялся тасовать колоду, а я повернулась к тому. «Если мне не изменяет память, то саламандры – это земноводные существа, и даже огненным амазонским саламандрам нужна вода». Том поднял брови, а я, оглядевшись, протянула: «А вокруг нас, не считая Нила, пустыня, в которой воды нет». «Все правильно, Кейт, поэтому, собственно говоря, африканские огненные саламандры – такая редкость. Но в Сахаре есть вода, немного, но есть, и я уверен, что твой Дерек рано или поздно сойдет на берег и направится в пустыню в поисках редкого оазиса, и там мы сможем его поймать. Если найдем этот оазис раньше, мы же не знаем, какой дорогой он пойдет. Но ты же купил одежду для пустыни, верно? А зачем ему эти саламандры-то?» — вставил Антоха, разложив 6 карт себе и мне, и пока мы выясняли, у кого старше козырь, Том проговорил. Скорее всего, ему нужен кусочек хвоста. В отличие от амазонских собратьев, у африканских в самом кончике содержится ядовитое железо, а мушкейт коллекционирует яды разных гадов. Жаль, твой в коллекцию не попадет, хмыкнула я, отбившись от бубновой семерки, и мы с Антохой рассмеялись в голос от гримасы Тома. Ха-ха, очень смешно, у Дерека фора в день, но учитывая, что мы понятия не имеем, где он решит причалить к берегу, лучше не торопиться и сойти за ним. Жаль только, что масштаб у твоей карты слишком мелкий, нам придется нагонять его пешком. Погрешность перемещения равна плюс-минус 3 километра. 3 километра – это много, присвистнул Антоха, отбиваясь уже от моей десятки пик. Слушай, а я рассказывал тебе, как мы удирали пару километров от гигантской огнедышащей ящерицы в Гоби. Ты мне лучше расскажи, откуда у тебя эти странные отметины на шее? Рассмеялась я, подкидывая еще пару пик. Я когда вчера замазывала твои синяки, сразу обратила внимание, но они вроде как застарелые, мазь все равно не поможет. А это, хохотнул Антоха, потрогав те самые отметины в форме багровых отпечатков чьих-то рук, а затем сгреб биту в отдельную кучу и принялся набирать себе новые карты. Так это давно у меня уже. Ты даже представить себе не можешь, что случилось. Мы с Томом сражались с князем тьмы Молохом, который засел в подвале его дома и полгода пугал привидения и водил нас за нос, а потом под Рождество похитил Тессу. Антоха замолчал даже чуть раньше, чем в него попала бледно-оранжевая вспышка, но смысла в заклинании немоты уже не было. Я услышала даже больше, чем было нужно и, так и горя от гнева, медленно повернулась к тому. Князь тьмы Молох похитил Тессу в Рождество. Кейт, это не то, о чем ты подумала, осторожно выдохнул Том, держа наготове палочку и правильно делая. Я была готова голыми руками утопить его в грязных водах Нила. Да, а о чем я подумала? О том, что на тебя нельзя оставить даже родного ребенка. Кейт, не надо драматизировать, все же обошлось. Каким-то чудом, проревела я, а мои руки все больше дрожали от злости. Не каким-то чудом, а моим умом и огромной магической силой. Также прокричал Том, вскочив на ноги одновременно вместе со мной, а Антоха наоборот сжался в комочек и отполз подальше от непосредственных боевых действий. Тесса со мной была в безопасности, а это все нелепая случайность. Нелепая случайность – это то, что я родила от тебя дочь, да еще и позволила ей жить с тобой в особняке, который ты даже не удосужился проверить перед покупкой, лишь бы побольше и побогаче. Между прочим, Кейт, ты могла бы и вернуться к нам на Рождество, и всей этой истории не случилось бы. Могла бы, прошипела я, никак не в силах унять полыхающий огонь злости. Могла бы, а знаешь, что я еще могла бы? Надо было еще летом, когда ты заявила об этом чертовом переезде в этот гребаный дом, взять себя в руки и воскресить Салазара Слизерина, чтобы он вытряс из тебя все твои чертовы амбиции вместе с непомерной гордостью и высокомерием. Всем сразу стало бы легче жить. Ребят, ребят, давайте жить дружно. Видимо, Антоха под шумок расколдовал себя и встал между нами, пока дело не закончилось настоящими жертвами. Мы же все в одной лодке в прямом смысле этого слова. Но мирные речи кота Леопольда не возымели никакого эффекта. Молча постояв несколько минут, я вдруг резко сорвалась с места, чтобы вцепиться в чью-то бледную шею, как Молох вцепился в шею Антохи, и тот самый Антоха вовремя перехватил меня и попытался усадить обратно подальше от Тома. «Кать, Кать, хватит, это все давно позади, все обошлось, мы справились тогда, да, ты права, каким-то чудом, но справились, с Тессой все хорошо, она сейчас в Хогвартсе, да мы сейчас точно так же удираем от всяких гадов, что уж там, давай, не кипятись, он лучше других знает дорогу, вдвоем мы быстро пропадем, только из-за этого ты еще жив», процедила я, ткнув пальцем в сторону Тома. Тот закатил глаза и уселся рядом с мотором, а я позволила Антонину усадить себя и изо всех сил боролась с желанием достать из сумочки палочку, чтобы все было по-взрослому. Минут 10 или около того мы сидели в полной тишине, не считая гула мотора и крика птиц над головой. Я пыталась считать про себя, чтобы успокоиться, а внутри все разъедало от мысли, что если бы с Тессой тогда что-то случилось, то я никогда бы себе это не простила. Я должна была быть рядом с ней, черт возьми. Том тоже не подавал виду, следя за поверхностью Нила и редкими судами вдали от крупных городов. И в итоге Антоха, чуть расслабившись, отпустил меня из рук, убрал карты и достал из рюкзака свою гитару. Разыгравшись, он начал наигрывать знакомый мотив, а после хрипло прохрипел: «Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай звезда ведет тебя дорогой в дивный сад». Но мы никак не отреагировали на песню, продолжая агрессивно молчать друг на друга, и Антонин, тяжело вздохнув, полез в карман брюк за пачкой сигарет. «Мда, повезло же мне связаться с разведенной супружеской парой. Мы не разведены, Антонин», — сухо отозвался Том, стараясь не смотреть в мою сторону, и я ядовито добавила: «Да, нас как в той клятве у алтаря, разлучила смерть, и я была бы вовсе не против, если бы она так сделала второй раз». Опять мы столкнулись взглядами, и в стороны полетели искры, которыми можно было поджечь сотню сигарет, а не одну, которую курил Антоха. Тот, кстати, быстро напрягся и уже даже приготовился снова ловить меня, но я шумно выдохнула и бросила за борт небольшой камешек, а после как бы невзначай протянула: «Почему-то на ум пришел Пуаро Агаты Кристи, как сейчас помню название любимой серии. Смерть на Ниле, точно». Том зеркально отразил мою полную яда усмешку, а затем демонстративно приложил пальцы к подбородку. «Хаэм, наверное, там кого-то убили?» Я в ответ вскинула брови, будто удивляясь невероятной проницательности, а Том еще более задумчиво протянул: «И, наверное, это произошло на том самом Ниле, по которому мы сейчас плывем. Ты удивительно наблюдателен», еще более ядовито отозвалась, на что Том еще сильнее улыбнулся и расслабленно уселся на своей скамейке. «Что ж, какое счастье, что никому из нас это не грозит. Ты удивительно оптимистичен», в прежней манере хмыкнула я, но, встретившись с тяжелым взглядом Антохи, который явно устал от наших постоянных разборок, в который раз сделала глубокий вдох и демонстративно достала из своего рюкзака книгу по целительству, которую долго откладывала, и каждый вновь погрузился в свои мысли. «Черт возьми, а я еще и гадаю, кто тот самый предатель. Да и так все понятно, даже думать не стоит. Кейт, ты не могла тогда прийти и забрать Тессу? Если бы ты вернулась до того, как обрела свой дар, ты бы сейчас не сидела здесь живой. Но Тесса чуть не погибла, а я знала, знала, что с этим домом было что-то не так. Надо было бежать раньше или вовсе не соглашаться переезжать. Из-за меня моя маленькая девочка могла погибнуть, не из-за тебя, из-за него. Ты не можешь контролировать все на свете. Я могу контролировать жизни своих детей и уберечь их от опасности. Вот почему я нисколько не переживаю, как там Тесса со Слизерином и Томми с Морганом. Потому что они надежные люди», — заключила подсознание, а я так и захлебывалась в горьком чувстве вины. «А твой бывший муж? Нет, но у тебя не было выбора, Кейт, иначе вы с Томми погибли бы. С Дерком такого точно не будет», — обреченно вздохнула я, уже даже не пытаясь делать вид, что читаю, потому что буквы сами собой разбегались во все стороны, едва я смотрела на страницу, и невольно я принялась смотреть вокруг на то, как мир постепенно погружался во тьму наступающей ночи. Удивительно, насколько яркий закат был в этот день. Солнце будто подожгло все вокруг напоследок, и небо полыхало огненно-рыжим, подкрашивая окна случайных домов в ярко-алый цвет. Но постепенно солнечный диск все дальше уходил за горизонт, и ледяная чернота, пришедшая на смену огню, захватывала себе все больше неба, в конце концов оставив на горизонте едва видимую рыжую полоску, которая тоже скрылась спустя непродолжительное время, и на нас упали звезды. Боже, как же это было красиво! Они были так близко, такими большими, словно кто-то рядом разбил огромную ледяную глыбу, и мириады льдинок рассыпались по черному бархату. Я бы так и провела всю ночь, сидя на скамейке и подняв голову в небо, если бы мотор в какой-то момент не заглох, а мы не причалили к берегу. Ночью плыть небезопасно, особенно на такой маленькой лодке, так что заночуем здесь, — скомандовал Том, избегая смотреть в мою сторону. Впрочем, я делала то же самое. «Завтра с рассветом продолжим плыть, заодно сверимся с картой, мы уже должны быть далеко от Каира. Антонин, приготовишь что-нибудь на ужин?» «Конечно, не вопрос», — тотчас отозвался Антоха, спрыгнув на покрытый травой песок, чтобы наложить вокруг защитные заклинания и расставить палатки. «Кать, ты что будешь?» «Что и все», — односложно хмыкнула я, меньше всего желая обсуждать такие банальности, как еда, и от меня быстро отстали. Что ж, за ночь гнев вперемешку с чувством вины немного поутихли, оставив, однако, после себя целый ворох неприятных мыслей. Сколько я еще не знала про то, как Том жил с Тессой ту злосчастную зиму, и сколько еще ударов в спину мне от него ждать. Стоит ли искать другого предателя рядом, если поблизости такой кандидат, и стоит ли вообще всерьез принимать слова той шарлатанки, которая могла и наугад ляпнуть про цвет волос избранницы Антохи. Хотя зачем ей нужно было врать о таком, и почему вскипела вода? Мыслей действительно было много, и от их тяжести голова шла кругом, поэтому второй день нашего путешествия был намного скучнее, чем первый. Я весь день молчала, словно набрала в рот воды, а Том вел лодку по реке, изредка сверяясь с картой, чтобы плыть точно по следу Фелиси, которую мы разве что случайно протараним на полной скорости, настолько хорошо она была защищена. Растительность по берегам, как и мой оптимизм от поездки, постепенно исчезала, и рыже-белый песок, простиравшийся до самого горизонта, еще больше внушал отчаяние. Вода, жизнь, а если мы уйдем от воды, сможем ли мы выжить? И все же с утра третьего дня мы отметили, что Дерек, как и предсказывал Том, оставил где-то в изгибе Нила Фелисию и перебрался на западный берег. И нам не оставалось ничего другого, как сойти на песок и пытаться догнать его или опередить, найти. Правда, просто так сделать это у нас не получилось. Сколько бы мы ни плыли, выбирая удачное место для стоянки, вокруг были одни болотистые заводи. Не самое удачное место для высадки, особенно учитывая обитавших в них крокодилов. Они, кстати, прекрасно нас видели, как и мы их, и так не хотелось выяснять, кто же сильнее. Но наконец, Том сумел причалить в относительно чистом участке берега, и я первой осторожно выскочила на песок, зацепившись юбкой за жесткий тростник и слегка порвав ее. И пока я чинила одежду, мальчики собирали вещи и перекидывали их на берег, а я следила за их целостностью. В скором времени ко мне присоединился Том, и я нецензурной лексикой про себя поторапливала Антоху, чтобы подолгу не оставаться наедине с этим поганцем. Но Антонин слишком долго копался, а потом вдруг с кипой несобранных вещей и гитарой наперевес решился прыгнуть 1,5 метра до берега, и это было самой роковой ошибкой за все утро. Из всех вещей в воду выскользнула именно гитара, но она, как я потом поняла, была наиболее ценным предметом из всех в рюкзаке Антонина. Закричав не своим голосом, он резко швырнул остальное на берег и нырнул в грязь за сокровищем, а вокруг как назло начали всплывать зеленые бревна. «О, Господи!» — взвизгнула я, не зная, какое бы заклинание применить к крокодилам, шкура которых прекрасно отражала магию. Том тоже застыл на месте с палочкой в руках, но прежде, чем мы успели среагировать, над грязной мутью всплыли спутанные черные кудри. «Не дождетесь, твари!» — прорычал Антоха, зубами захватив гитару, и голыми руками пошел на окруживших его крокодилов и что-то мне шептало, что помогать теперь надо было последним. Бой был ярким, но недолгим. И наконец, Антоха выполз на берег, весь грязный, в клочьях разорванной одежды, но с триумфом на лице и гитарой под мышкой, и на инструменте даже не было ни единой царапинки, что нельзя было сказать о его владельце. Но только я выудила из сумки нужную настойку и метнулась к пострадавшему, как тот отмахнулся и грозно прорычал: «Отстань, женщина, это следы победы. Никому не дам трогать свое сокровище». Даже я побоялась трогать Антоху в таком настроении, а тот любовно упаковал в рюкзак свою боевую подругу и принялся переодеваться. Я же, отвернувшись, принялась оглядывать ту самую заводь, где произошло сражение, и мне даже показалось, что на поверхности расплылось пятно крови и вовсе не Антохиной. «Чтоб меня кто-нибудь когда-нибудь полюбил так, как Антоха любит свою гитару». Том, тоже находясь под немалым впечатлением, медленно кивнул, а я наконец очнулась и, развернувшись, направилась к разбросанным по берегу вещам, чтобы побыстрее собраться и отправиться в путь за Дерком. Антонина же трогать я по-прежнему боялась, наверное, чтобы не оказаться на месте несчастных рептилий. Солнце пекло нещадно, еще хуже, чем в джунглях Амазонки. Там хотя бы кроны деревьев защищали от света, а сейчас над головой не было ничего, даже несчастного облачка. И в таких условиях, судя по всему, нам предстояло идти не один день. Конечно, я закуталась с ног до головы и даже была готова морально, но не физически. Тело молило о воде, и я то и дело колдовала спасительную влагу в походную флягу, которая удивительно быстро становилась пустой. И что бы мы делали здесь без помощи магии? Опять шли молча. Схватка с крокодилами вернула Антонину боевой настрой, и он, быстро залезав раны, как ни в чем не бывало шагал за мной, напевая себе под нос какую-то приставучую песенку. Том же шел первым, прокладывая дорогу к таинственному оазису с саламандрами, а я просто шла, гадая, что же было хуже, мучиться от чувства вины или нестерпимой жары. Но когда последняя спала, пришла другая напасть, о которой я даже не думала. Кейт, не смей отходить от лагеря, а лучше и вовсе спрячься внутрь палаток сейчас же, скомандовал Том, едва мы нашли груду камней посреди моря песка, решив, что это было удобное место для лагеря. Смени тон, пожалуйста, высокомерно выдохнула я, специально сделав два шага в сторону от палаток. Ваше Величество, не будете ли вы так любезны спрятаться в свою отдельную палатку, пока ваша отдельная личность не нарвалась на очень крупные неприятности, в таком же тоне прошептал Том, и я, еще больше вспыхнув, демонстративно уселась на лежащий рядом камень и скинула низкие ботинки наподобие кроссовок, от которых ужасно болели ноги. С заходом солнца песок очень быстро остывал и приятно холодил уставшие за день конечности, в отличие от нашего проводника, который возомнил о себе черт знает что. А ваше темнейшество не соблаговолит пояснить ее величеству, в чем такая срочность? Я уже не могу посидеть на свежем воздухе и полюбоваться звездами. Антоха, услышав нашу ругань, недовольно посмотрел в нашу сторону и покачал головой, продолжая разводить костер и раскладывать припасы из сумок, а Том наклонился ко мне и над самым ухом прошептал. Видишь ли, Кейт, с наступлением темноты в пустыне из своих нор очень любит вылезать всякая мелкая живность, особенно желтые скорпионы, очень мелкие и крайне ядовитые существа. Услышав реальную причину беспокойства этого мерзавца, я так и распахнула глаза, а тот наклонился ко мне чуть ближе и тихо добавил. На людей они не охотятся, но могут ужалить, если почувствуют опасность. На самом деле, желтые скорпионы для людей не сильно опасны, разве что для маленьких детей и стариков, но вот есть магический подвид этих членистоногих, который очень на них похож и чей яд превосходит яд шестиглазого пустынного паука, от которого до сих пор не придумали противоядие, в сотни раз. По телу прошлась мелкая дрожь, потому что пауков я боялась с детства, особенно ядовитых. А Том выдохнул. Именно поэтому я бы на твоем месте быстро надел обувь и, сверкая пятками, побежал к палатке, где безопасно и тепло. Сглотнув, я без лишних колебаний потянулась к правому ботинку, не решаясь добежать до ближайшей палатки босиком, а Том выпрямился и устало вздохнул. Надев правый ботинок, я потянулась за левым и так и замерла на месте, увидев, что мою обувь уже облюбовала ядовитая тварь и не одна. Том, заметив, что я так и не надела второй ботинок, снова наклонился ко мне, намереваясь шепнуть еще какую-нибудь гадость, но быстро осекся, заметив мой стеклянный взгляд. «Не шевелись», — выдохнул он, тотчас переменившись в лице, резко взмахнул палочкой, и два скорпиона какого-то непонятного оттенка, наверное, желтые, отлетели в сторону и исчезли в темноте. Живо в палатку, пискнув, я вскочила с камня и, схватив ботинок, сделала два прыжка, а на третьем под босой ногой раздался хруст, а следом адская боль, мгновенно разорвавшая ногу на тысячу кусочков. Кейт, скорпион меня не жалил, видимо, я сама на него наступила в бегстве и напоролась на жало. И один Господь знал, был ли это обычный желтый или тот самый, которым меня пугал Том. Только вот пламя с ноги мгновенно расползалось на вторую и на тело, и спустя полминуты я уже вся горела, а из горла вырвался нечеловеческий голос. Я бы так и упала на камни, если бы Том не подхватил меня. Его руки казались ужасно ледяными, и каждое движение граничило с невыносимой болью. Я даже не сразу поняла, что оказалась в палатке, потому как бред и реальность постепенно начали смешиваться, и одно медленно вытесняло другое. Что с ней? Ее кто-то ужалил, паук или скорпион, она его раздавила, я не успел увидеть в темноте. Черт подери, у тебя есть противоядие. Не знаю, я добыл на Акадиссеве кое-что, но оно поможет не от всех, кто здесь ползает по ночам. Быстрее, она вся горит. Это было последним, что я услышала. Дальше пламя окончательно сожгло мой мозг, и я перестала реагировать на что-либо. Огонь, он был везде. Языки пламени размером с дом окружили меня, и из этого самого пламени до меня доносились крики, полные невыносимой боли, крики людей, сгоравших заживо. Я медленно обернулась, с трудом контролируя свое тело, а все было будто в тумане, огненном тумане, и вдруг меня подхватил под руки человек и закружил в вальсе. Мне казалось, что мы были знакомы тысячу лет, хотя это было вовсе не так. Незнакомец был странно одет, по моде военного времени, хотя держался он довольно легко и непринужденно. Постепенно откуда-то из глубины до меня донеслась та самая музыка дьявольского вальса, под которой мы танцевали, но она никак не могла заглушить крики горевших заживо людей вокруг. Зачем сжигать их? Еле ворочавшимся языком прохрипела я, посмотрев в выцветшие бледно-голубые глаза партнера по танцу, И тот легко усмехнулся и поднял меня в па. «Моя дорогая Кэтрин, вы же знаете, что таким, как мы, проще договориться с мертвыми, чем с живыми. Вам их жаль? Не знаю», – прошептала я, не чувствуя ровным счетом ничего, кроме пламени, сжигавшего и меня тоже. А незнакомец ласково, даже сочувственно прижал меня к себе и с легким немецким акцентом прошептал на ухо: «Это пройдет, дорогая, как и вся ваша боль, обещаю». Музыка становилась все быстрее, как и наш танец, и в конце концов я выпала из крепких рук в пустоту, в небытие. Свет ослепительно белый свет, и ни капли боли, ни огня, ничего. Мне стало так легко, так воздушно, что я облегченно выдохнула и осмотрелась по сторонам в поисках кого-либо. И вдруг из молочного тумана совсем рядом вышла моя мама. Моя родная, милая, любимая мама, которую я потеряла, когда перенеслась в прошлое, и выглядела она почти так же, как в последний день, когда я ее видела на ее 50-летии. «Котя, зайчик мой!» Прослезившись, всхлипнула она, и я не выдержала и бросилась к ней. «Милая моя, как я рада тебя видеть! И я тебя, где мы? Мы там, где все берет свое начало и свой конец», — печально улыбнулась мне мама, а я крепко вцепилась в нее и не могла разжать пальцы. «Солнышко мое, и куда ты только пропала? Ох, мам, в двух словах не расскажешь», — вздохнула я, не веря своим глазам. А она тем временем снова улыбнулась мне, той самой маминой улыбкой, от которой мгновенно переставало болеть что угодно, и усадила меня на из ниоткуда взявшийся белый диван. «Мы можем поговорить, нам некуда торопиться». Боли действительно не было, и меня переполняла такая радость, что словами не описать, но где-то глубоко внутри, на задворках сознания, было чувство, что я все-таки что-то забыла, что-то важное, ужасно важное. Я вышла замуж, и у меня двое детей, девочка, Тесса, и мальчик, Том. «Мам, мне кажется, мне здесь не место», — прохрипела я, снова оглядевшись по сторонам, но уже в поисках выхода. «Я, у меня есть дела, да, у меня есть незаконченные дела, я не могу просто так уйти». «Я понимаю, милая», — горько улыбнулась мама, осторожно взяв меня за руку, и из моих глаз непроизвольно брызнули слезы. «Я все понимаю, моя хорошая, но только тебе решать, куда идти. Вперед или назад, твое время еще не пришло». «Но как?» — выдохнула я, твердо решив идти назад, что бы это ни значило. И мама встала с дивана, протянула мне руку, а другой указала на простую белую дверь рядом. «Иди и ничего не бойся, и знай, я всегда буду рядом, чтобы защитить тебя, моя маленькая. Катюшка, я так по тебе скучала». «Я тоже очень сильно по тебе скучала», — всхлипнула я, крепко обняв ее на прощание, а затем бросилась к той самой двери. «Люблю тебя, и я тебя, милая», — раздался мне в спину мамин голос, но за дверью опять была чернота, и я провалилась в нее с головой, забыв совершенно обо всем. Я снова горела, но уже не так, как в своих кошмарах. Боль по-прежнему сжигала изнутри, но я чувствовала еще кое-что: жесткий матрас под спиной и ледяные руки на животе. Резко выдохнув, я открыла глаза и увидела, что лежу в палатке, в которой творился сущий бардак. По полу были разбросаны десятки книг вперемешку с какими-то мешочками, а по периметру было минимум 5 котлов, в которых что-то булькало. А хозяином ледяных рук оказался Том, безжизненно опустивший голову рядом с моей кроватью. Правда, едва я пошевелилась, как Том выпрямился, и я чуть вздрогнула от безумного горя, которым горели его глаза на высушенном лице. «Воды», — еле слышно прошептала я, и Том, будто не веря своим глазам, поморгал пару раз, а затем потянулся за палочкой и наколдовал мне серебряный кубок, доверху наполненный родниковой водой. Только вот я была слишком слаба, чтобы взять его, и Том аккуратно поднес воду к моим губам и наклонил, чтобы живительная влага попала внутрь. Что случилось? Скорпион или паук, я не знаю, кто это был, но это я виноват, черт побери. Я не должен был тебя пугать, это все было в шутку. Кейт, я никогда не видела Тома в подобном отчаянии, а он смотрел на меня как на восьмое чудо света, не веря, что это была настоящая я, а не призрак. И я вдруг легко улыбнулась подобному и тихо протянула: «Я видела маму». «Ты умерла, Кейт», — горько выдохнул Том, убрав от моего лица полупустой кубок, и я распахнула рот от удивления. 5 минут назад ты перестала дышать, мои противоядия не помогли, я не знал, что делать». Вдруг вспомнил, как ты еще в школе оживила меня с помощью реанимации, я давил тебе на грудную клетку, но не думал, что это поможет. Ты справился, с улыбкой выдохнула я и с огромными усилиями подняла руку и легко коснулась его осунувшегося лица. Том тотчас приложил ее к своему лицу и шумно вдохнул, зажмурив глаза, а я до сих пор не могла поверить, что это был не сон. Наверное, это была клиническая смерть. Мне предложили выбор. Кто предложил? Он поднял на меня глаза, продолжая крепко держать за руку. Мама, может быть, это и в самом деле была она, выдохнула я, хотя сделать это было очень трудно из-за распирающей боли в груди. А может, кто-то другой, но Ады я пока не видела. Ты так старался, что сломал мне ребра. Их намного проще залечить, чем воскресить из мертвых, усмехнулся Том, и я, все больше возвращаясь, насмешливо добавила. Зато теперь ты знаешь, как тяжело дался мне титул целителя, в первую очередь. Дай мне палочку, дышать тяжело. Я сам, прошептал он и, резко взмахнув палочкой, вернул целостность моим ребрам, а заодно и убрал боль. Приходи в себя, лежи, сколько будет нужно, я дам тебе все, что попросишь. Я широко улыбнулась подобной заботе, не веря, что человек рядом мог быть таким. А Том тем временем поднялся с колен на ноги и решительно закончил предложение. «А когда будешь готова, мы вернемся в Лондон, и это не обсуждается». «Что?» – выдохнула я, снова проваливаясь в пустоту. Глава 13. Пустошь. Часть 2. Второй раз я очнулась менее разбитая и более живой. В палатке к тому времени стало заметно чище, а приятный полумрак мог говорить, что, скорее всего, наступал очередной вечер. Набитая стеклом голова медленно наполнялась воспоминаниями, в том числе совсем свежими, и я постепенно пришла в ужас от последних услышанных слов. «Нет, он не посмеет так поступить со мной. А, доброе утро, спящая красавица, как спалось?» Но только я собралась встать с кровати, чтобы отстоять изначальную цель нашей непростой поездки, как в палатку нырнул Антоха и мгновенно расцвел, увидев, что я наконец очнулась. Изобразив подобие улыбки, я подложила под спину подушки, чтобы привыкать к вертикальному положению, и протянула. Бывало и лучше. Сколько я проспала, Том полтора дня пытался тебя вылечить и еще на сутки самостоятельно усыпил, чтобы ты не наделала глупостей, по его словам. Он боязливо оглянулся по сторонам и, убедившись, что никого рядом не было, быстро присел на край моей кровати и зашептал. Знаешь, он был сам не свой все время, пока ты спала. И судя по всему, он потратил кучу того, что купил на том чертовом рынке, чтобы вернуть тебя в строй. Как бы нам не пришлось снова возвращаться туда. Нет, только не это, с мучением протянула я, так как одного посещения Акадиссивы мне точно хватило на всю оставшуюся, надеюсь, долгую жизнь. Антоха громко рассмеялся моей гримасе отчаяния, и как раз в этот момент в палатку наконец вернулся Том. Удивительно, но он не стал, как обычно, ревниво щурить глаза в нашу сторону, а просто молча улыбнулся и направился к столу с книгами. Стоит сказать, что не только я одна не ожидала подобного, и мы с Антохой дружно переглянулись, а в воздухе медленно разливалось то самое противное, полное напряжение и недосказанности молчание. Знаете, ребят, я пойду на улицу, костер пошевелю, вдруг совсем зачахнет. Повод слинять, конечно, был так себе, но глубоко в душе я была благодарна Антонину, что он благородно дал нам возможность обсудить наедине наболевшие темы. И первым, на удивление, заговорил Том, едва за Антохой закрылась завесь. «Доброе утро, Кейт, как ты себя чувствуешь?» «Лучше, намного лучше», – осторожно протянула я, тщательно подбирая слова, чтобы не испортить такое хрупкое перемирие. «Знаешь, мне кошмары снились, там огонь повсюду был, и люди горели». Том заинтересованно оторвался от открытой книги и медленно пересел ко мне, а я еще аккуратнее добавила. «А еще мне приснилось, что ты вдруг решил вернуться в Лондон, но ты же так бы никогда не поступил со мной, верно?» Я скривилась будто от невыносимой боли, и человек рядом практически полностью повторил эту гримасу. «Кейт», — обреченно выдохнул он, и я тотчас закричала. «Нет, ты не можешь запретить мне идти дальше, это в конце концов моя поездка, черт подери». «Да, но я могу отказаться идти дальше с вами, в конце концов ты изначально была против моего участия», – тихо возразил Том, и меня словно без ножа порезали на несколько частей. Ничего не ответив, я одним лишь взглядом давала понять, как же мне сейчас было больно, и Том еще сильнее скривился, словно его самого кто-то ужалил. «Кейт, поверить не могу, что это все происходит, но я не могу допустить, чтобы ты снова пострадала, а дальше безопаснее точно не будет. Подумай о Тессе и Томми, Что с ними будет, если ты погибнешь по-настоящему? Он шумно выдохнул и, склонив голову, закрыл ладонями лицо, а я отказывалась верить в происходящее. Я просто не могла поверить, что это было на самом деле, и вдруг в голову медленно заползла ядовитая мысль и ужалила в самое сердце. «Ты специально все это устроил?» Том резко поднял на меня глаза, а я, пребывая в состоянии шока, продолжила шептать. «Это нападение скорпионов. Чтобы я бросила искать Дерека и вернулась в Лондон одна». «Кейт», — вымученно вздохнул он, пока я шумно вдыхала и выдыхала воздух. «Поверь мне, в Сахаре на самом деле очень много ядовитых созданий, и это совершенно не моя вина, это природа. Если бы Гамб вдруг ворвался сюда, когда ты лежала без сознания и горела адским пламенем, и нашел бы способ воскресить тебя, я бы и слова ему не сказал. И если бы он решил после этого забрать тебя с собой, я бы даже не пошевелился, чтобы помешать ему, лишь бы ты имела возможность ходить. Но его здесь нет, а я сделал все, что мог, чтобы ты вернулась к нам. И я не допущу, чтобы что-то подобное произошло снова. В первую очередь ради Тессы и Томми. Словами не передать, как же больно было слышать правду. Если бы Том устроил скандал или начал плести интриги, чтобы заставить меня свернуть с пути, я бы точно сумела дать отпор, но что я могла сказать на правду, на такую банальную и ужасно неприятную правду? Но возвращаться, однако, я совершенно точно не собиралась. Ни за что. Сглотнув, будто проглотив ужасно горькое лекарство, я медленно выползла из-под одеяла и, сев на кровать, осторожно взяла широкие бледные ладони в свои, и они даже показались мне намного теплее, чем накануне. Том ошеломленно уставился на меня, словно не веря в происходящее, а я еще раз обдумала свою мысль и выдохнула. «Послушай, неужели мы, два взрослых образованных человека, так и не сможем договориться?» Он продолжал непонимающе смотреть мне в глаза, и я пододвинулась чуть ближе и крепче сжала его руки. «Да, ты не обязан идти с нами, несмотря на то, что это ты стер ему память, и я помню, что изначально была против твоего участия, но, Антоха прав, вдвоем мы не сможем уйти даже на пару километров, и ты прав, что Томми и Тесса будут ужасно переживать, если со мной что-то случится, но я не знаю, как сказать тебе, насколько для меня важен Дерек, просто не знаю, понимаешь? 4 года назад он помог мне, рискуя своей жизнью, отказался от семьи ради меня, поддерживал меня, когда остальные видели во мне только чудовище. Я не могу бросить все и уехать домой, понимая, что сделала далеко не все, что могла. Неужели ты бы остановился на половине пути, если бы на месте Дерека была я? Что ты предлагаешь, Кейт? Спустя целую вечность прохрипел Том, перехватив мои руки, и я еще раз зажмурила глаза, будто готовясь проглотить живьем змею, и выдавила. Я обещаю тебя слушаться. Любые предосторожности, все, что посчитаешь нужным, клянусь, я не буду спорить, лишь бы мы шли дальше. Мерзавец явно не ожидал услышать подобное и широко распахнул глаза, а я тем временем выпалила. Но и ты должен пообещать, что не будешь пользоваться этим правом в корыстных целях и перестанешь меня запугивать. Да, я подняла на твоих глазах армию нежити и возглавляла ее наравне со Слизерином, но я все еще хрупкая девушка, черт побери. И несмотря на то, что я не боюсь трупов, я по-прежнему до смерти боюсь змей, пауков и прочую ползучую и кусающуюся живность. А если она еще и ядовитая, то я еще больше ее боюсь. Вновь повисла та самая противная тишина, и я замерла на месте в ожидании ответа. И наконец, Том слегка пошевелился и отпустил мои руки. «Мне нужно подумать, но», — закричала было я, вскочив с кровати вслед за ним, и он развернулся и удивительно твердо проговорил. «Кейт, я не сказал нет, я сказал, мне нужно подумать. Я не могу сразу принять решение, даже несмотря на крайне соблазнительные условия с твоей стороны, безопаснее вокруг точно не стало. Можешь пока поужинать с Антонином, он же так старается сберечь костер». Я непроизвольно хмыкнула на неприкрытый сарказм, но на лице Тома по-прежнему была глубокая задумчивость. «А через час я скажу тебе ответ. Все равно уже темнеет, мы точно не пойдем ночью куда бы то ни было. Только от палатки не отходи». Я тяжело вздохнула, так как теперь уж точно не посмею сделать лишний шаг в сторону. А Том скрылся в темном коридоре просторной квартиры, видимо, чтобы как следует обдумать мое предложение. А мне не оставалось ничего другого, как присоединиться к Антохе и поесть, потому что живот ужасно болел, да и вместе было чуть веселее. «Ну как, поговорили?» — набросился на меня Антонин, едва я выглянула из палатки, И я расслабленно выдохнула и села к нему на бревно рядом с ярким костром. Морозная темень так и давила на нас со всех сторон, но рядом с огнем и Антохой было удивительно тепло. И только я расслабилась, как неподалеку раздалось странное стрекотание, заставившее меня подпрыгнуть на месте. Правда, на Антонина оно не произвело ровно никакого впечатления. «Да ты не бойся, мы наложили столько заклинаний вокруг, что ни один гад не проберется. Картошку будешь?» Скривившись, я молча потянулась за обугленной картофелиной, которую Антоха подпихнула из углей в мою сторону увесистой палкой. Но несмотря на ужасный голод, есть почему-то не хотелось совершенно, и мой спутник быстро понял это по моей кислой мине. «Так он все-таки уедет?» «Да, он думает», — нехотя ответила я, смотря на пляшущие языки пламени, а не по сторонам. Рядом раздался тяжелый вздох, а следом и тихое. Что ж все могло быть и хуже? Неужели непонятно, как это важно для меня, найти мужа? Не выдержала я и резко повернулась к Антохе, что у него даже выпала сигарета из рук. Тот от удивления распахнул глаза, но быстро оправился и достал из пачки другую, а после прикурил от костра. «Да я-то тебя прекрасно понимаю, но ты не видела, что здесь творилось, когда кое-кто считал, что ты умерла?» Я в который раз тяжело застонала, а Антоха, уставившись на костер, тихо добавил: «Так что я не удивлюсь, если мы вернемся в Лондон ни с чем. Я бы на его месте так и сделал». «Кать, что?» С мучением выдавила я, осознавая, насколько же призрачными были мои шансы в одиночку найти Дерека в пустыне. «Хоть в самом деле возвращайся и приказывай Слизерину сопровождать меня, раз другие отказываются от подобной чести». А Антоха, вдруг повернувшись ко мне, без тени улыбки выпалил: «Ты не станешь помогать мне исправить репутацию в Англии, если Том на самом деле решит завтра вернуться?» Я прекрасно помнила условия, на которых Антоха согласился сопровождать нас в этой непростой поездке, и вопрос был до безобразия логичным. И пусть я нисколько не воспринимала его как наемника, наоборот, мы удивительно сблизились во время общих злоключений, но договор есть договор, и у него есть последствия. Поджав губы, я в который раз сморщилась от неприязни, а после глубоко вдохнула сухой холодный воздух. «Антох, знаешь, если у меня не ладится личная жизнь, это не значит, что должны страдать другие». Он широко распахнул глаза, будто не веря услышанному, и я бледно улыбнулась в ответ. «Я очень ценю то, что ты вызвался помогать мне, и даже если мы вернемся ни с чем, я все равно приложу все силы, чтобы вы с Элли могли быть вместе. Так будет правильно». «Спасибо, Кать», — шумно выдохнул он и, обхватив меня огромными лапищами, прижал к себе, что мне стало трудно дышать. «Ты настоящий друг и просто невероятная женщина. Несмотря на то, что моя собственная жизнь катилась к черту, я все равно была рада счастью Антохи, а тот после крайне крепких объятий вдруг покосился в бок и мигом отпустил меня, а следом выкрутил из углей еще пару картошин. «Эй, Том, хочешь перекусить? Я и мясо пожарил, всем хватит». Услышав, кто к нам пожаловал, я так и замерла на месте, словно статуя, а Том медленно прошел рядом и сел на бревно напротив. Антоха, мельком посмотрев на меня, протянул другу тарелку с шашлыком и картофелинами, и тот задумчиво принял их и начал не спеша есть, смотря перед собой на пламя. Никто больше не решился что-то сказать, и гнетущую тишину нарушали лишь звуки ночи и той живности, которая пряталась в темноте. Я же и вовсе не пошевелилась за то время, как Том присоединился к нам, и он спустя минут 10 шумно выдохнул и поднял на меня глаза. «Кейт, от твоей голодовки никому не станет легче, уверяю тебя. Кусок в горло не лезет», — хрипло выдавила я, посмотрев в свою тарелку, к которой даже не притронулась, и Том вновь вздохнул и отложил на бревно свою. «Так, хватит. Неужели ты действительно готова выполнять любой мой приказ, лишь бы найти Гампа? Ты действительно не представляешь, на что я готова пойти, чтобы найти его?» Без тени улыбки прошептала я, и между нами треснула увесистая полена. «Даже выполнять твои приказы, если это поможет найти Дерека, то я согласна на все». Том скривился от неприязни точно так же, как и я, хотя можно было не сомневаться, что некоторое время назад он и мечтать не смел о такой вседозволенности. Антоха же бегло переводил взгляд с одного из нас на другого, будто делая ставку, кто же сможет победить. И наконец Том выразительно закатил глаза и протянул: «Ладно, мы пойдем дальше, но у меня будет очень много условий, Кейт», — быстро добавил он, заметив, как я в одночасье расцвела, и я активно закивала в ответ, согласная на все, лишь бы двигаться вперед. А Том скривился, тяжело выдохнул и снова взял в руки тарелку. «А теперь ты будешь есть?» Нисколько не возражая, я разломила остывшую картофелину и запихала в рот большой кусок, на что Том лишь недовольно покачал головой. А Антоха, воспряв духом одновременно со мной, залез рукой во внутренний карман куртки и протянул мне металлическую флягу. «Арома, не хочешь глотнуть? Для аппетита», спешно добавил он на красноречивый взгляд Тома, и я широко улыбнулась в ответ и помотала головой. «Что ж, ладно, как хочешь, у меня запас с собой есть. Кстати, тебе же еще пришло письмо накануне, вот буквально только что». Я немало удивилась подобной новости, гадая, чье же послание пришло мне первым, Моргана или Тессы. Но, распечатав протянутый плотный конверт и узнав жирный печатный почерк, я устало закатила глаза и протянула бумагу Тому. Слизерин лаконичен как никогда, сам объясняя ему, что случилось, я не буду даже пытаться. Том зеркально отразил мое выражение лица и нехотя взял бумагу, а тем временем Антоха с любопытством вставил, если не секрет, что он там написал, заглавными буквами. «Что вы там творите?» Устало процитировал Том, и я хмыкнула, а Антоха выпучил глаза. «А как он хоть узнал-то?» «Антоха, Слизерин жив, пока жив ожививший его некромант», медленно пропела я, а следом отправила в рот еще один кусок картофеля. И он не мог не почувствовать, когда я находилась на волоске от смерти. «Понятно», задумчиво протянул он, а затем уставился на Тома. «И что ты ему ответишь?» «Не знаю», хмыкнул Том, вернувшись к своей еде. «Завтра подумаю над ответом, сегодня нет вдохновения». Я снова выразительно скривилась от пафоса в последней фразе и хотела бросить что-нибудь в ответку, как вдруг Антонин проревел. «Все, надоели оба. Если мы решили идти дальше, то действуем сообща, как одна команда, несмотря на прошлые обиды». Он обвел нас грозным взглядом, а после поочередно ткнул пальцем в каждого. «Иначе я дам под зад обоим. Это уже серьезно». Спустя несколько мгновений выдавила я, повернувшись к Тому, и тот, усмехнувшись несуразности угроз, добавил: «Все, теперь точно без ругани, я даже испугался». «Да ну на вас», обиженно бросил Антоха, и мы громко дружно рассмеялись и продолжили ужин, наслаждаясь прекрасной едой, звуками ночи и треском теплого костра. У Дерка была фора в 3 полных дня, но, судя по карте, по пустыне он продвигался не так быстро, как мы рассчитывали, поэтому шанс догнать его никуда не исчез даже после моего отравления. Но кое-какие проблемы все-таки были. «Он очень странно движется к оазису», – пробормотал Том, склонившись над зачарованной картой с рунами, пока я бегала по палатке и раскладывала вещи по рюкзакам, и энергия так и била из меня ключом. Антоха активно помогал мне и все утро подначивал, но когда мы услышали тихий голос, то дружно успокоились и подсели к Тому за стол. «В чем проблема?» – бодро спросил Антоха, и Том чуть повернул карту и ткнул палочкой в кусок пустыни. «Вот здесь находится тот самый оазис с саламандрами, и логичнее было бы идти напрямик, как мы, а не в обход». И, не выдержала я, так как прямого ответа мы так и не получили, и Том медленно оторвался от карты и поднял на меня глаза. «Но он почему-то идет в обход. Как ты себя чувствуешь, Кейт?» «Прекрасно», — отмахнулась я, действительно чувствуя себя намного лучше, чем даже накануне отравления. Правда, было видно, что Том мало поверил моим словам даже несмотря на мой бодрый вид с самого утра, а Антоха тем временем придвинул карту себе, внимательно в нее всмотрелся и хмыкнул. «Так может, он просто ищет другой оазис?» «Может быть», — согласился Том, наконец оторвав от меня взгляд. «Но это ближайший из подобных оазисов, тем более он довольно крупный, и было бы логичнее идти к нему, нежели тратить силы и время на более дальнюю дорогу». «Тогда почему он идет в обход?» – вставила я, и Том шумно вздохнул. «Либо он просто не знает дорогу и заблудился», – протянул он и снова повернулся ко мне. «Либо он идет правильно, но знает что-то, чего не знаем мы. Ты уверена, что хочешь продолжить идти?» «Конечно, это даже не обсуждается», – выпалила я, боясь новых разборок и споров на тему моей безопасности. «И у нас даже есть возможность сократить дорогу, правильно? Ты уже бывал в этом оазисе?» «Я туда не заходил, но видел издалека», – задумчиво отозвался Том, в который раз оглядев карту местности. «Только в прошлый раз я шел с запада, а не с востока, как идем сейчас мы. И неподалеку от этого самого оазиса на меня как раз напала мантикора. Я сразу же недовольно закатила глаза, прекрасно понимая, куда кое-кто клонил. Правда, своей вины в этом неприятном происшествии до сих пор не видела в конце концов, мало ли в пустыне опасных тварей. Антоха же быстро заметил наш немой диалог, и его карие глаза загорелись от интереса, но Том тем временем решительно убрал руны, скрутил карты и скомандовал: «Ладно, в любом случае до оазиса Гампу идти еще 3 дня, а нам – 2, если все пойдет по плану. Но Кейт, учитывай, что твой муж запросто может трансгрессировать к своей лодке, едва найдет то, что нужно. По законам магии, нельзя переместиться в незнакомое место, а вот в знакомое – очень даже». Я вновь закатила глаза, не решаясь, однако, вставить какую-нибудь колкость, о том в который раз уточнил: «Кейт, ты точно готова идти по пустыне целый день?» «Да, я нормально себя чувствую, не падаю, не задыхаюсь, пульс спокойный, давление в норме. Пойдемте уже, чем быстрее мы дойдем до оазиса, тем быстрее вернемся домой». Том, ничего не ответив, встал из-за стола и пошел к своим вещам, а Антоха пихнул меня в бок: «Кать, а если твой муж все-таки придет раньше нас, что будем делать? Вернемся к нашей лодке и будем дальше плыть за ним», словно само собой разумеющееся, ответила я, и Антоха в ответ легко пожал плечами: «Я так быстро сдаваться не собираюсь, а саламандры явно всего лишь промежуточная точка. Такой настрой мне нравится. Ты собрала все свои вещи?» Антоха вскочил из-за стола вслед за мной, и я кивнула в ответ: «Тогда я понесу их, возьми себе воду только, чтобы не дергаться лишний раз». От подобной заботы на моем лице быстро расцвела умилительная улыбка, только вот ни один Антоха переживал за мое самочувствие в дороге. «Так, я поработал над твоей обувью, так что она теперь не должна тереть, и ее невозможно ничем проткнуть», заявил Том, едва были собраны все вещи, и я собралась переодеваться в походную одежду. «И платье не пропускает солнечных лучей, так что жары ты не почувствуешь. И не забудь накинуть тот прозрачный шарф на голову, чтобы не получить солнечный удар». Я на такие инструкции опять не сказала ни слова, прекрасно помня об условиях перемирия. А Том тем временем задумчиво задержался на мне взглядом и командным тоном добавил: